Глава 7. Недолгий привал. Мне все же пришлось задержаться. Когда догнал Дара, он уже сделал все свои дела у озера и сидел на берегу, покуривая трубку. Огибая поднятую со дна муть, я зашел в воду чуть в стороне и минуту плескался, смывая пот и грязь с лица, шеи и рук. А когда выбрался и присел рядом, первый вопрос ментора был о кристаллах. «Все собрал?» «Да». Я пошарил в котомке и открыл ладонь, продемонстрировав 6 дымчато-серых кристаллических шестигранников, которые забрал с тел поверженных противников. Затем ссыпал их обратно. Снова с завистью покосился на трубку. «Ты вроде говорил, что экономической составляющей в песочнице практически нет, а с мобов падает только мусор. Но ты носишь предметы, которых у тебя не должно быть по классу. Кинжал, трубка. Откуда это?» «Ну, не всегда мусор. Еще иногда можно добыть кристаллы душ, примерно такие же, как ты добыл по квесту. Но эти тратить нельзя, а вот кристаллы из других тварей годятся для натурального обмена со смотрителями и господином Эско. У них можно обзавестись множеством полезных мелочей». «Трубку у Эско брал?» «Нет, только кинжал». «Трубку у ушастого. И табачок у него. И настойка здоровья тоже. Он травник, алхимик и артефактор. Знает, что и где собирать. Профессиями здесь владеют только смотрители. Если что-то понадобится, скажи мне, а я посоветую, к кому обратиться. На вот, затянись». Отказываться не стал. Продегустировать местный табачок жуть как хотелось. Наверное, в прошлой жизни я был заядлым курильщиком, и сознание зацепилось за знакомый атрибут. Принял удар о трубку, присосался к загубнику. Вдохнул полной грудью. Зря. Тут же закашлялся, глаза полезли из орбит. Легкие словно ошпарило кипятком. И вдруг сразу стало легче. Кашель прекратился, напряжение из мышц начало уходить. В голове стало легко и пусто до звона. А вокруг даже как-то посветлело. Хотя нет, просто утро уже близко. На возню с квестом ушла вся ночь. Но свое обещание ментор сдержал. 2 уровня я заработал. «Обалденная штука! Надо будет срочно навестить ушастого и обзавестись такой же хреновиной». Я с сожалением отдал трубку Дару. «А для чего смотрителям кристаллы?» «Батарейки, расходный материал. Тут все на них работает. К примеру, на воскрешение аватара в репликаторе требуется не меньше 5 кристаллов душ». «Так, стоп. Разговоры потом. Очки умений и параметров уже раскидал? Сделай это прямо сейчас. Как только черепут очнется, двинем на заставу. Нужно качаться, пока ноги носят». «Он дело говорил. Пока обстановка спокойная, самое время заняться собой. К тому же это крайне интересное занятие. Итак, теперь я имел жизнь и энергию по 160 единиц. Ману — 100. Все базовые параметры выросли до 12. А мой уник поднялся не только в уроне, рубящий 24-30 и режущий 21-25, но и название сменил, отбросив старый, и превратившись в просто меч павшего воина. Хотя внешне пока остался прежним. Я положил меч на колени и присмотрелся. Нет, не показалось. Сталь выглядела уже менее грубо, словно ее недавно пытались отшлифовать, но бросили это занятие на полпути. Очень любопытно. Скажу даже, завораживающе любопытно. Меч действительно совершенствовался вместе со мной. Но пора бы и с остальными плюшками разобраться. С очками умений поступил просто. Поиграв ими, быстро выяснил к некоторому разочарованию, что независимо от того, в какое окно вкладываю, новых умений в корешках не возникает. Поэтому просто бросил по одному очку в обе пассивки. Точность стихий, ранг 2, нефизические удары игнорируют 4% сопротивления цели. Сила стихий, ранг 1, вероятность срабатывания усилений клинков увеличивается на 3%. Ну, тоже хлеб с маслом. Я уже разобрался, что ранги пассивных умений понимаются только очками и имеют предел, а ранги активных растут при прокачке. Чем чаще применяешь умение, тем выше результат. Куда деть 10 очков основных характеристик, тоже раздумывал недолго. Щит новичка все еще срезал 70% входящего урона. Природной ловкости, судя по результатам боя, мне тоже пока хватало, а маны, сколько ни повышай, всегда будет мало. То есть она всегда будет улетать в начале боя, как не экономи. Если бой короткий, проблем не возникнет. А если затянется? Вывод: максимально повысить физический урон меч не подведет никогда. Поэтому все в силу-силушку. Еще я обратил внимание, что количество опыта, необходимое для получения следующего уровня, всегда в полтора раза больше от предыдущего. Попытался высчитать в уме цифру, которую придется мучить для шестого, но быстро сбился. Математика не мой конек. Но ведь можно и спросить. Дар, а тебе до восьмого сколько уже опыта нужно набрать? 11 000 с хвостиком. Разобрался с очками? Теперь закрепи. В смысле? Посиди минутку молча. Постарайся расслабиться и очистить сознание от посторонних мыслей. Просто сделай, как прошу. Сам поймешь, почему это надо. Закрыл глаза. Дар плохого не посоветует. Хоть и успокоился уже после боя, но внутренняя дрожь после перенесенного напряжения полностью еще не отпустила. Зябко бродила в мышцах остатками выплеснутого адреналина. Еще бы разок трубкой затянуться. Легко сказать. Очистить сознание от посторонних мыслей. Да их этих мыслей такое количество! Чувствовал я себя более-менее сносно, но вот моральная усталость немного придавила. Избыток впечатлений сказывался. Мне бы сейчас в гостиницу, поваляться, не спеша обдумать все, что узнал. Но дар прав. Пока ноги носят, нужно качаться, так как время ограничено. Придется потерпеть. Главное не забыть, что сегодня я до полуночи должен представиться господину Эско. Формальность, но лучше не пренебрегать. Ах да, он же мне и задание должен подтвердить на выполнение второго этапа преданного друга — боевой трофей. Кстати, полистал бестиарий, но ничего полезного в описаниях монстров не нашел. Все, что нужно было узнать, узнал в бою. Беззвучно выругался. Как не обманывай себя, а мысли все же крутятся вокруг главной темы. Письмо. Бесполезно сокрушаться о том, что это вообще происходит. И кому я так насолил в том, другом мире? Здесь это уже не важно. После рассказа Дара о системе наказаний, поневоле придешь к некоторым выводам. Прикинуться другим, как советовал я себе в письме, уже не получится. Предупреждение опоздало. Меня выдал собственный характер. С такой говорящей кличкой делать вид, что белый и пушистый, бесполезно. Поэтому есть два варианта поведения. Пассивный и агрессивный. При первом жду нападения и даю себя убить дважды. Бррр, хреновый вариант. Но таким образом я остаюсь в песочнице с последней жизнью, а киллер отправляется в инферно, ведь законы для всех одинаковы. Агрессивный. Я убиваю киллера первым и очень стараюсь, чтобы и вторая победа тоже была моей. Тогда в инферно отправляюсь я. Вариант, конечно, тоже дерьмовый. Единственная выгода от него в том, что даже если убийца еще безумнее меня и отправится следом, то все равно не найдет, ведь инферно бросает в бесконечное множество случайных миров. Мы вряд ли попадем в одно и то же место. Но события могут пойти и по третьему сценарию. Убить ведь может не только мой личный киллер, но и другой игрок. Да и мобы тоже дремать не будут. Слуги губителя — твари опасные, особенно в подземье. Там они, как правило, намного сильнее тех, что бродят по поверхности, поэтому и шанс загнуться выше. И как только количество сейвов уменьшится, я стану предельно уязвим. Я так понимаю, выгоднее всего уничтожить игрока, когда у него осталась только одна жизнь. Тогда убийце не грозит инферно, лишь минусовка одного сейва. А значит, допускать этого нельзя. Мне нужны все мои жизни в целости и сохранности. А лучше — больше. За два уровня уже накапало 20 очков жизни. Нужно выяснить, за какие еще задания можно их заработать. И усиленно копить на еще один сейф. Лисичка и папаша. Только они появились в песочнице одновременно со мной. Папаша — тертый мужик. Чем не киллер? Но и девушку не стоит сбрасывать со счетов. Толковый убийца и должен выглядеть безобидным. А на девчонку всегда думают в последнюю очередь. Именно вот такие безобидные с виду опаснее всего. Никогда не угадаешь, когда они нанесут удар в спину. Поднял руку и задумчиво всмотрелся в папиллярные линии своей ладони. Пошевелил пальцами. Настоящее тело. Не виртуальное. До сих пор как-то не свыкся с этой мыслью. С памятью у меня проблемы, это факт. Но... я не припоминаю таких технологий. И сдается мне, что это не из-за искусственно купированной памяти. Что-то мне говорит, что в мире, откуда меня выдернули, таких технологий просто не существует. Да-да, уже предвижу возражение. Я вообще ничего не помню ни о себе, ни о мире, где существую воплоти. Там, где я рожден, а не создан в репликаторе. И все же. Хоть кол на голове тиши, но не переубедишь. Нет такого в моей родной реальности. Что-то экспериментальное? Тот я, который дергает за ниточки с той стороны, на что он меня подписал, воплотив в аватар. Надеюсь, это хотя бы хорошо оплачивается. Дар, как думаешь, а зачем это нужно? Отшибать память. Тебя это сильно беспокоит? Дар в очередной раз затянулся, пыхнул голубоватым дымком. Не так, чтобы сильно, просто любопытно. Вот именно поэтому и фильтруют мозги, чтобы меньше беспокоился. Чтобы прошлое над тобой не давлело. Воплощая любые мечты, нет никаких якорей, которые грузили бы тебя ненужными воспоминаниями. Никаких старых долгов, никаких закоснелых обязанностей. Весь игровой мир перед тобой. Все выстраиваешь по-новому. Наслаждайся процессом, развивайся, как пожелаешь. Ну да, как же. Письмо в ящике я еще не удалил. Лежит и давлеет. Как покажется, что померещилось, почитаю снова. «Закрепился?» Дар поднялся, выбил трубку о посох и бережно опустил ее в сумку. «Не вижу разницы». «А, вру!» Пружинисто вскакиваю и забрасываю меч за спину. Повожу плечами, сжимаю-разжимаю кулаки. И впрямь чувствую себя сильнее. Возбуждающе приятное ощущение. «Значит, Дар не совсем прав. И начальные характеристики в песочнице тоже дают заметную прибавку к природным». Кстати, трава вокруг того места, где я закреплялся, заметно пожухла. Процесс вытянул немало энергии, зато теперь я как огурчик. «Дар! Что ты натворил? Ты моего пета забрал, засранец!» Мы живо обернулись на вопли, раздавшиеся в лесу. Черепут, оставленный в 40 шагах от озера, в призрачном освещении ночи выглядел как темный холмик. И возле него сейчас нарисовалось три плохо различимых силуэта. Игроки. Прищурился, и система подсветила ники. Филин, папаша и лисичка. Все трое из клана «Дети степей». Узнав однокашников, немного напрягся. Легки на помине. Но они вели себя прилично. Просто смотрели, как ярится третий. Низкорослый и худосочный маг в непрезентабельном балахоне. Он размахивал посохом, топал ногами и непрерывно посылал проклятия. Казалось, еще немного, и маг нападет на ни в чем не повинного перед ним зверя. Нужна серьезная причина, чтобы так разозлиться. Но есть ли заброшенным обвинением хоть какие-то основания? Что-то мне не верилось, что маг мог кому-то сделать гадость. Слишком он для этого какой-то положительный, что ли. Хотя не зря же говорят, что в тихом омуте черти водятся. Ведь на самом деле я не знаю о нем ничего. Да и темнить любит. Выдает информацию точно рассчитанными дозами. «Зря мы оставили нашего черепута без присмотра!» Машинально тянусь за мечом. Но Дар кладет руку мне на плечо, не дав завершить движение, и тихо роняет. «Никаких драк, Зуб. Веди себя спокойно. Обойдемся без провокаций». «Знаешь этого типа?» Уточняю так же тихо. «Тут все друг друга знают. Пошли, поговорим». К тому моменту, когда мы остановились в паре шагов от панциря черепута, я успел хорошенько рассмотреть всю троицу, выстроившуюся с другой стороны. Папаша и лисичка здорово изменились с нашей последней встречи. У обоих второй уровень. Тут я их слегка опередил, что приятно. Если кто-то из них мой враг, то я уже имею хоть какое-то, но преимущество. Девушка и в первый раз показалась мне очень симпатичной, но сейчас, в новом наряде, подчеркивавшим соблазнительные изгибы тела, просто притягивала взгляд. Белоснежная рубашка с длинными рукавами, безрукавка из коричневой замши, штаны из такого же материала и короткие сапожки с низкими каблуками. Полы рубашки на животе завязаны узлом, оставляя светлую полоску незащищенной кожи. А на груди одежда расстегнута ровно настолько, чтобы лишь приоткрывать очертания нежных полушарий, предоставляя свободу для полета фантазии. Что любопытно, бедра лисички сейчас казались гораздо стройнее, а талия тоньше, чем тогда, когда я разглядывал девушку в репликаторе. Золотисто-рыжие волосы предусмотрительно собраны сзади в хвост, чтобы не цепляться лишний раз за ветки при передвижении по лесу. Тонкие пальчики левой руки сжимают фигурный лук, сбоку выглядывает колчан, набитый стрелами. Игровой класс лисички — разбойник. Специализация — стрелок. Папаша выглядел проще, грубее и солиднее. И показался мне выше, чем в репликаторе. Перетянутый широким ремнем кольчужный балахон доходил до колен. Грудь и плечи тускло блестели поведенными ржавчиной металлическими вставками. В руках тяжелый двуручный молот, утопленный набалдашником в траве у ног. На лице мрачное выражение, вполне соответствующее выбранному спеку. Клирик-инквизитор. На меня он смотрел не ласково. Чует соперника или на уме кое-что иное? Например, квест на убийство. «Привет, народ!» Дар помахал гостям рукой, всем своим видом источая дружелюбие и стараясь сразу разрядить обстановку. «Привет!» Лисичка улыбнулась ментору, затем посмотрела в мою сторону зелеными глазищами, хлопая пушистыми ресницами. «Вижу, на месте не стоишь, зуб. А ты шустрый, молодец!» Взгляд хитрющий, оценивающий. Характер подстроился под никнейм, или я так удачно окрестил, угадав с характером. Вспомнить хотя бы, как она дольше остальных в репликаторе приходила в себя, наверняка прощупывая обстановку, пытаясь понять, где оказалась и что с этим делать. Я помахал ей рукой. «Стараюсь. Ночка выпала увлекатель...» «Дар!» — перебил меня Филин с неприкрытой злобой, глядя на моего ментора выпуклыми какими-то птичьими глазами, наверняка отсюда и прозвище. «По комплекции не игрок, а худосочное недоразумение». На пол головы ниже меня. Тонкие губы страдальчески кривились на болезненно тощем мальчишеском лице, побагровевшем от избытка эмоций. Костлявые пальцы нервно сжимали увесистый, явно не по комплекции, посох. Специализация — погодник. Интересно, что он умеет на своем пятом? «Ты забрал моего пэта!» Каждое слово словно плевок в лицо. Нас по-прежнему естественным барьером разделяла туша черепута. Может, оттеснить Филина от питомца подальше? А то как бы не вышло, что я зря корячился. Я покосился на Дара, готовясь вмешаться в любой момент. Меня не особо беспокоило, что я третий уровень, а Филин — пятый. Главное не забывать, что в песочнице решают не только статы, но и природные данные. Хотелось слегка встряхнуть этого мага, чтобы привести в чувство. Никогда не мог понять людей, которые любое решение проблемы сводят к ссоре. Сдерживало лишь присутствие его подопечных. Не очень-то красиво действовать грубо на глазах лисички. Что с того, что она потенциальный враг? Пока никаких доказательств нет, а приличий еще никто не отменял. Да и Дар, явно лучше меня разбиравшийся в сложившейся ситуации, разглядывал мага с непробиваемым спокойствием и не думая хвататься за болтавшийся за спиной посох. «Потише, Филин. Не трать попусту нервные клетки». После небольшой паузы негромко заговорил Дар. «Ты прекрасно знаешь, что не прав. Разве это озеро принадлежит тебе лично?» «Нет, но...» Простой вопрос сразу сбил с мага спесь, заставив его сдуться, как проколотый воздушный шарик. «Разве на обитателя этого озера существует какая-то особая очередь?» С вкрадчивой улыбкой продолжал напирать Дар. «Да нет никакой очереди!» И без того тонкий голос погодника сорвался визгливым фальцетом. «Но я рассчитывал, что...» «Разве ты меня лично предупредил, что элитка из озера понадобится тебе сегодня?» Филин надулся, как бурундук, не зная, что ответить. Жалкое зрелище. Даже его спутники чувствовали себя неловко. Папаша нахмурился еще больше и смотрел в сторону, всем своим видом демонстрируя, что его, серьезного дядю, этот детский сад не интересует. А девушка пожала плечами, как бы говоря, что она тут вообще ни при чем. Но в ее зеленых глазищах сквозило хорошо скрываемое веселье. Сдерживалось только из уважения к своему ментору. «Черт, как же я не хочу, чтобы моим врагом была именно она. Лисичка мне очень симпатична. А вообще интересная девчонка оказалась, как я посмотрю». Держится раскованно и независимо, что мне весьма импонирует в характере. Но в то же время хватает ума и так-то понять, когда не стоит встревать в чужой спор. Могу, кстати, подсказать, что тебе делать дальше». Дар обогнул Черепута и с преувеличенным сочувствием похлопал мага по плечу. «Недалеко от западной заставы есть пещерка, которую, возможно, еще никто не оприходовал. Тебе она должна быть известна. Если поторопишься, то...» «Уходим!» Филин дернул плечом, словно прикосновение дара его обожгло. Резко развернулся и двинулся обратно в лес, в сторону дороги. Спутникам ничего не оставалось, как убираться следом. Девушка, прежде чем отвернуться, подмигнула мне, а затем ускорила шаг, догоняя своих. С сожалением проводив взглядом стройную фигурку лисички, растворившуюся в лесном сумраке среди деревьев, я обернулся к Флороманту. Забыв о стычке, тот уже ходил вокруг Черепута, по-хозяйски оглядывал его со всех сторон и похлопывал по панцирю, словно контролер, проверяющий изделие на наличие брака. Вот и весь конфликт. Любят же некоторые искать причину неудачи не в своей нерасторопности, а в чужом успехе. И все же мне почему-то казалось, что этот парнишка, маг, зол на Дара не только из-за Пэта. Есть еще какая-то причина, и ее стоит выяснить. А то недомолвки ментора уже начинают допекать. «Черт, да как же его назвать?» Дар потеребил бородку. «Ты ничего не придумал, Зуб?» «Лучше объясни, как эти двое в здравом уме согласились на услуги малолетнего неврастенника?» «Ты что-нибудь понимаешь?» «Уверен, что вербовала их Алиса, а не он». Флоромант оторвался от осмотра, глянул на меня с легкой загадочной усмешкой. «Уж она-то умеет пускать пыль в глаза». Завербовала и передала новичков первому, кто годился по уровню в менторы. «Да кто она такая, это Алиса?» Заместитель котов на нее тоже волну гнал, хотя и сам не слишком приятный тип. «Алиса — заместитель главы клана «Дети степей». И то, что они цапаются, вполне естественно. Новички нужны всем. А Алиса, как ты уже понял, увела двоих из трех, не оставив котам никого из ежедневного пополнения. Потому Гонор к нам и пожаловал, когда я показывал тебе порталы в ромашке. Давай уж на чистоту. Со сколькими кланами ты здесь в ссоре? Раз ты мой ментор, то все твои проблемы кровно касаются и меня, не так ли? Сказал же, я ни с кем не ссорился. Отмахнулся Дар, досадливо поморщившись. Сейчас объясню. В песочнице всего два клана. Камышовые коты и дети степей. На большее просто народу не хватает. Чем больше человек в клане, тем выше бонус получения кланового опыта. Поэтому кланы дерутся за каждого новичка, желает он того или нет. Отсюда все эти трения с теми, кто не желает вступать в их ряды. Другими словами, некоторые личности из обоих кланов переносят на таких вот, как мы, отношения своих лидеров? Да, тут уже ничего не поделаешь. Независимость не в почете. Теперь понятно, почему так злился Филин. Наверное, он самый ярый фанат Алисы. А Пэт был просто предлогом выпустить пар. Я нахмурился. Вот почему Дар не сказал мне это раньше еще в гостинице? Это же важная инфа, черт. Я бы тогда повежливее обошелся с Гонором. А сейчас, глядишь, парень на меня зуб точит. Нет, тут я сам виноват. Не надо на Дара сваливать. Надо почаще держать язык за зубами, не давать волю характеру. Пока не разузнаю об игре все, что следует знать для успешного выживания. Тогда резонный вопрос. А ты-то почему не захотел в клан, Дар? Не все же ребята там такие засранцы, как Гонор или Филин. Так просто не бывает. Нет, конечно. Приличных ребят там хватает. Проблема вот в чем. Оба клана привязаны к порталу того мира, где находится их основной состав. Камышовые коты уходят в камышовый мир. Дети степей — в степи гнева. Может, это и неплохо, сразу иметь поддержку на новом месте. Но мне нравится думать, что у меня есть свобода выбора. Что смогу уйти туда, куда захочу. И Жальнику эта мысль тоже нравилась. По его мнению, и я склонен с ним согласиться, миры, где уже квартируют кланы, взявшие начало из песочницы, изучены вдоль и поперек. Там уже осталось мало что интересного. Мы же хотели попасть в малоизученный мир. Куча уникальных квестов, быстрое развитие, эксклюзивный шмот. Поэтому избегали привязки к клану. А кто, кстати, лидеры? Гонор зам, Алиса тоже. А выше и нет никого. Каждый игрок здесь ведь только 10 дней, Зуб. Сам сообрази». Все дошло. Я снова кивнул. «Лидеры давно уже в старших локах с основным составом». «Вот именно». «Тут и заместители временные. Уходя, каждый из них обязан назначить преемника. Жуткая текучка кадров, а потому страшный бардак с дисциплиной и приоритетами. Уже в песочнице они готовы порвать друг друга, лишь бы усилить влияние на этом клочке земли, которым владеют лишь в своих амбициях. Думаю, в тех локах, где находится основной состав, политика гораздо мягче и разумнее». «Да я вообще не вижу смысла создавать клан в таких условиях», — я пожал плечами. «Набор в клан — дело ответственное, а тут просто гребут всех подряд. Но ты говоришь, дополнительный опыт?» «И не только. По сведениям господина Эска, и коты, и дети — очень перспективные кланы, быстро развиваются именно за счет непрерывного пополнения изначальной локи. Кого выгнать или оставить — решать главам. Главное, чтобы было из чего выбирать. Так что такой подход смысл все-таки имеет». «Так связь со старшими локами все-таки есть?» «Угу. Но только через куратора. Кроме того, членство в клане дает и дополнительные умения. Но, на мой взгляд, они не настолько хороши, чтобы так дешево продавать свою свободу и отказываться от перспектив альтернативного развития. Раз уж решили дружить против всех, то почему бы не создать свой клан? Думаешь, один такой умный?» Дарни громко рассмеялся. «Чтобы создать новый клан, положено собрать 5 единомышленников. А столько свободных новичков здесь давно уже не бывает. Редко, когда одновременно появляется больше 3. Разве что кто-то время от времени нарывается на фатальный штраф и уходит в инферно раньше срока, освобождая место для непланового пополнения». «Ясно. А какой мир облюбовал ты? Наверняка какая-то общая информация о каждом из порталов имеется. Я прав? Иначе это имеет смысла не больше, чем прыжок в инферно». «Да, инфа имеется. Описание миров, куда ведут порталы, можно прочитать в управе. Мы с Жальником пришли к общему мнению, что нужно уходить или в колыбель богов, или в Самшитовый город. Там меньше всего кланов и игроков. Правда, там и сложнее. Так, погоди минутку. Пора нашего приятеля разбудить. Трансформация закончилась». «Трансформация?» Я недоуменно оглядел черный панцирь черепута, состоявший из плотно подогнанных выпуклых и широких костяных пластин овальной формы, причудливо разукрашенных желтоватыми прожилками. Внешне он вроде никак не изменился. Самые большие пластины, что располагались по центру спины, по размеру напоминали воинские щиты типа баклера. А из тех, что поменьше, ладони в 2 размером и более прямоугольной формы, которые окаймляли нижний край панциря, вполне можно было выкроить лезвие для костяных топоров. Я присел на корточки, потрогал кромку пластины. Надо же, острая, как бритва. Хорошо, что не попал под удар этих пластин. Так можно и без ног остаться. «Сейчас сам увидишь». Дар медленным ласкающим движением провел кончиками пальцев по костяному боку. А затем гулко хлопнул по панцирю ладонью. Секунд 20 ничего не происходило, но как только я начал терять терпение, панцирь едва заметно дрогнул. На всякий случай я попятился на несколько шагов, с трудом удерживаясь от желания потянуться за мечом. А вдруг нападет? Питомец-то не мой. Панцирь вздрогнул сильнее. Засохшие пятна водорослей вдруг осыпались, стекли с выпуклых пластин в траву струйками невесомого праха. Черная поверхность засияла, как новенькая, а желтоватые прожилки налились сочным янтарным цветом. Черепут, наконец, зашевелился, из отверстий в панцире высунулись лапы. Я удивленно покачал головой, прекрасно помня, что из озера зверь выбрался на ластовидных конечностях. А сейчас в землю уперлись покрытые темной морщинистой кожей лапы тумбы с массивными серповидными когтями, каждый с хороший кинжал. Черепут превратился в сухопутного. А вот головы не изменились. Как только высунулись, сразу же недобро уставились на меня 2 парами черных глазок. Злопамятны, однако. Ну, хоть не шипит. 500 кило бронированной массы! Деловито сообщил Дар и, не сдержав переполнявших его эмоций, снова растянулся в улыбке до ушей. Теперь главное натаскать его еще хотя бы на пару уровней до того момента, как отправимся в данж. Знаешь, Дар бросил на меня признательный взгляд. «Если бы твоей жизни всерьез что-то угрожало, я плюнул бы на квест и пришел бы тебе на помощь». Но нарушение концентрации при привязке привело бы к скверному результату. Вместо взрослой и матерой особи готового танка я получил бы детеныша первого уровня, которого пришлось бы сперва вырастить и только потом натаскивать и воспитывать для достижения нужной кондиции. А на это банально нет времени. Детеныша? Как это возможно? Сбой условий квеста ведет к сбросу параметров и уменьшению массы приручаемого существа. Вот так-то, зуб. В том, что мы получили этого пэта, в первую очередь, твоя заслуга. Спасибо, брат. Думаю, что у нас все по... Маг осекся. Откуда-то издалека, широко разносясь по округе мощными торжественными аккордами, донесся величавый звук, словно от боевого горна, в который трубит великан. Это еще что? Встрепенувшись, с любопытством поинтересовался я. Сигнал с западной заставы, она тут рядом. Утренняя волна всегда хилая, разминка для новичков. Туда-то нам и надо. Ты сказал «волна»? Да, губитель всегда начинает день с нее. Горн протрубил снова, и длился сигнал дольше первого. Улыбка Дара моментально поблекла, он озабоченно прищурился. А вот это уже не очень хорошо. Двойной сигнал. Чую быть беде. Утреннюю волну всегда отбивают новички. Старшим там делать обычно нечего. Да в чем проблема? Говори яснее. В том, что заставу сейчас снесут. Ноги, зуб, ноги! Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, Дар со всех ног кинулся в сторону дороги, петляя среди деревьев, как перепуганный заяц. Мы с Черепутом озадаченно переглянулись, два глаза уставились в четыре. А затем 500-килограммовая зверюга, с ошеломляющей для таких габаритов скоростью, рванула следом за хозяином, с оглушительным треском и топотом проламываясь сквозь заросли и оставляя после себя самую настоящую просеку.